Глава 10. На пороге обнаружился раздражающий, радостно улыбающийся Райер Йихар. В черном костюме, точно по фигуре, в темных блестящих туфлях, с длинными прямыми волосами, убранными в низкий хвост. И вот он стоял, а всей до этого тут находившейся стражи не было. И куда делись? «Вы обворожительны, Аделаида!» Восхищенно похвалил мужчина, со смесью восторга и интереса рассматривая меня, но не так, как делал это днем возле кухни. Тогда он смотрел беззастенчиво, нагло, с превосходством, пытаясь взглядом поставить меня на место. Сейчас же это был действительно восхищенный взгляд. И слегка растерявшиеся от подобного мне отвесили галантный поклон, после чего протянули широкую ладонь, почему-то без перчатки, хитро посмотрели в мои глаза и чуть насмешливо поинтересовались. «Не окажете ли мне честь сопроводить вас на ужин?» «Нет, вот чисто из вредности», — сказала ему. Чуть тряхнув головой, я вспомнила о том, что все еще была зла, и мечтала его как минимум попинать, как максимум попинать, а потом придушить. «Премного благодарен», — заверил Йихар, самолично взял меня за руку, вывел в коридор и мою ладонь у себя на сгибе локтя разместил, еще и второй своей ладонью сверху накрыв, не позволяя вырваться. «У вас потрясающее воспитание», — не сдержала я язвительного замечания. Дверь моей комнаты за нашими спинами закрылась сама, после чего улыбающийся и явно что-то скрывающий Райер повел меня вперед по коридору. «Как и у вас», — ехидно заверил. Можно было бы смолчать, но я не стала отказывать себе в удовольствии выговориться. По крайней мере, никого против их воли не раздеваю. «Я могу быть против и даже немного посопротивляться, если вы захотите меня раздеть». Мгновенно, с готовностью заверил мужчина. Скосив взгляд, посмотрела на него очень-очень мрачно, в ответ получила невинное выражение лица и большие честные глаза, которым я не поверила ни на секунду. «Это было подло с вашей стороны», — поведала я, отворачиваясь от мужчины и глядя вперед на коридор, который мы неторопливо пересекали. «Да, я подлый». Даже не попытался оправдаться Райер, чуть крепче сжимая ладонь, лежавшую на моей руке, и эту самую руку забрать непозволяющую. Мы немного прошли в молчании, глядя прямо перед собой. Я за это время немного успокоилась и вместо обвинений, до которых ему нет никакого дела, задала вопрос. «Вы всех своих гостей лично сопровождаете?» Придерживаясь моего светского тона, Райер ответил. «В этом Харви редко бывают гости, моя дорогая. Обычно они приходили по одному, и честь выступать сопровождающим была отдана Айру Аркоми. Но сейчас у нас особый случай». Его «особый случай» прозвучало с едва уловимым намеком. Скосив глаза, увидела изогнувшую губы мужчину ухмылку, почему-то показавшуюся мне доброй. Как странно. «То есть леди Райви уже увел ваш Айр?» — правильно поняла я. «Он не мой», — хмыкнул мужчина. Коридор закончился, мы прошли небольшое пространство, откуда открывался вид на коридор другой, нашему идентичный, и одновременно шагнули на лестницу. «Я безумно за вас рада», — не сдержала едкости я. «Так Лиззи ушла с ним?» «Да, незадолго до моего появления». И тут же сменил тему, поинтересовавшись. «Вам понравился наряд?» Меня невольно передернуло от воспоминаний о некоторых элементах этого наряда. И еще от того, какими способами меня вынудили его надеть. «Понравился», — раздраженно отозвалась я. «Частично». «Частично». Грациозный поворот головы в мою сторону. Я прикусила язык, но было уже поздно. Кто бы сомневался, что он обратит внимание именно на это. Райер крайне заинтересованно посмотрел на меня сверху вниз, продолжая спокойно спускаться по лестнице, подстраиваясь под мой неторопливый шаг. Или это я подстраивалась под него? Шли мы, в общем, не спеша. «А какие именно детали вашего наряда вам не понравились?» И голос такой абсолютно невинный, в нем лишь чистейшее безобидное любопытство. Глянув на него, я сразу, с одного лишь взгляда, поняла. Издевается. Старательно сдерживает улыбку, выглядит невинным, но в странных глазах отчетливо сверкают смешинки. Туфли. Я улыбнулась, хотя хотелось от души стукнуть этого извращенца. И отвернулась, уделив все свое внимание оставшемуся пути по лестнице. Разочарование Райера и Хара я заметила краем глаза, но уже через мгновение он провокационно уточнил. «То есть все остальные детали вашего наряда вы надели?» Сцепив зубы, я просто не ответила и даже не посмотрела на него. «Нет», — не желал он успокоиться. «Мой слух подсказывает, что туфли на вас. Аделаида, так что же вы не надели?» «Вот бы... вот он придушить бы». Почему-то вспомнились занавески на окнах, длинные такие и наверняка прочные. «Вы знаете», — мрачно произнесла я, все еще на него не глядя. «Ну что вы, откуда я могу знать?» Искренне изумился Райер и тут же невозмутимо добавил. «Нет, если вы настаиваете, я могу подключить и остальные свои органы и выяснить это». Чувствую, как медленно краснеют щеки, только непонятно, от стыда или от злости. Ответом на мой мрачный взгляд был самый честный вид Райера. «Вы издеваетесь?» Не знаю, зачем спрашивала, если это и так было очевидно. И вот вообще не удивилась, когда Ехар клятвенно заверил. «Еще даже не начинал». Прищурилась, пристально глядя на него. Поверила ли я? Да ни за что. Смутила ли я Райера своим взглядом? К сожалению, тоже нет. Он как улыбался, так шире улыбнулся, продемонстрировав мне ряд белых ровных зубов. Если кто и чувствовал себя неуютно, то явно не он. Лестница закончилась как-то неожиданно. Я, смотрящая на Райера, а не под ноги, споткнулась на ровном полу, приготовившись сделать очередной шаг вниз, и устояла лишь благодаря поддержке Ехара. «Осторожней». Совершенно серьезно, не то приказал, не то просто попросил он. «С осторожностью в этом доме проблемы», — заметила я, отводя взгляд, и не сдержала вопроса. «Почему здесь так плохо с защитой?» Ответа не последовало. Мы вступили в очередной коридор на первом этаже, который должен был вывести нас прямо к подготовленному к ужину залу. Я уже отсюда слышала негромкие голоса и звон посуды, доносящийся оттуда. А еще, кажется, какую-то едва слышную плавную мелодию. Повернув голову, наткнулась на спокойный взгляд Ехара. «То есть вас ничего не напрягает?» — спросила прямо. «А вас напрягает?» Темная бровь вопросительно выгнулась. «О, еще как!» — горячо заверила я его. «Меня много чего напрягало, но если я возьмусь перечислять, то мне и суток не хватит. Проблемы с Айрами? Я была очень рада, если бы это были единственные наши проблемы. Увы, у принцесс не бывает спокойных жизней. А у меня, как официального телохранителя одной из них, соответственно, тоже. У моей Лизи много врагов. Так много, что поначалу я просыпалась среди ночи и бежала проверять ее. Конечно, все эти враги больше принадлежали ее отцу, чем ей самой. Но факты это не меняло. Лизи хотели. Кто-то убить, кто-то захватить с целью выкупа, кто-то на себе женить, а кто-то просто в постельном смысле. Но ее хотело очень много людей. Дома было сложно и напряженно, зачастую очень страшно, но там у нас за спиной всегда была королевская стража, которая страховала и нередко появлялась в самые нужные моменты. О чем говорить? Я 20-летний телохранитель принцессы, и за всю жизнь я не совершила ни одного убийства. Да, дома было сложно, но там мы хотя бы были не одни. Здесь же, здесь нет никого. Никого, на кого можно положиться. Никого, кто будет страховать. Никого, кому можно прийти за советом. Мы здесь одни, и любая ошибка будет на моей совести. «О чем вы задумались?» — поинтересовался, как оказалось, не отрывающий от меня изучающего взгляда Райер. «О проблемах», — почему-то призналась я. Он помолчал, все еще изучая меня взглядом, и с легким налетом насмешки уточнил. «О своих?» Повернув голову, искоса глянула на него и улыбнулась. Вот просто улыбнулась и ничего не ответила, но Райер Ехар оказался мужиком сообразительным и, странно улыбаясь, протянул. «Дайте угадаю, я в числе тех, у кого проблемы будут». «Все зависит от вашего дальнейшего поведения», — улыбнулась я. И мы пришли.